Поляков, перестав помешивать ложечкой чай в стакане, молчал. «Разрешите?» В дверях возникла худая, нескладная фигура молодого черноволосого офицера с голубоватыми листками бумаги в руке. «Товарищ генерал, шифровальщик отдела...» Закрыв за собой дверь и близоруко щуря глаза, начал он и осекся, встретив яростный взгляд генерала. «Почему я должен вас ждать?» — загремел Егоров. «Кто вы такой? Где тексты перехватов?» «Воздух. Чрезвычайное сообщение. Передано вам вслед из управления», — протягивая документы, испуганно говорил лейтенант. «До окончания расшифровки по инструкции не имею права. Воздух на ваше имя». Нетерпеливым движением, выхватив листки, Егоров шагнул под лампу к столу и начал читать, причем лицо его тотчас стало напряженно сосредоточенным. «Разрешите идти?» — вымолвил шифровальщик. Егоров, не отвечая, вероятно, не слыша, расстегнул верхние пуговицы гимнастерки, не отрывая глаз от текста, нашарил на краю стола портсигар, дрожащей рукой открыл его и взял папиросу. В ту же секунду адъютант, стороживший каждое движение генерала, подскочил к нему и щелкнул зажигалкой. Егоров затянулся и, потирая ладонью затылок, с напряженным вниманием, словно стараясь запомнить все наизусть, продолжал читать. «Разрешите идти?» — снова неуверенно спросил шифровальщик. «Идите», — отпустил офицера Поляков, и тот, помедля секунды, в нерешительности, споткнувшись о порог, вышел из кабинета. «Прочтите», — сказал Егоров, передавая верхний листок Полякову и, кинув на Алехина мгновенный негодующий взгляд, возмущенно воскликнул: «Дождались варягов!» И, потрясая оставшимися у него в руке листками, возбужденно закричал: «Я это спиной чувствовал!» Подполковник, взяв документ, исписанный мелким аккуратным почерком, бланк шифротелеграммы с литером «Воздух», посмотрел и, морща выпуклый лоб, негромко и с таким спокойствием, будто речь шла о чем-то обычном, повседневном, сообщил Алехину: «Дело взято на контроль ставкой». Часть 47. Оперативные документы. Шифротелеграмма «Весьма срочно» Егорову из Москвы 18 августа 44 года. В дополнение к номерам. «Воздух» — литер, означающий особой важности вне всякой очереди. Сообщая дешифровку перехватов по делу «Неман» от 7 и 16 августа сего года, предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы рации. Судя по тексту перехватов и ряду обстоятельств, вы имеете дело с мобильной квалифицированной группой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и соседних фронтов. Разыскиваемые, вероятно, связаны с агентурой, оставленной немцами. Очевидно, систематическое наблюдение за важнейшими фронтовыми коммуникациями и наличие весьма осведомленного агента, а, возможно, и группы в районе Шауляя. Дело «Неман» возьмите под свой личный контроль. Обеспечьте непосредственное участие в розыске еще как минимум 3 оперативных групп и самого подполковника Полякова. Усильте слежение за эфиром и проверку документов у всех лиц, передвигающихся в тылах фронта, обратив особое внимание на ракадные направления.